Наша анаконда, однако, была не из этих мест. Носясь по пенным водам могучей реки Параны, она доплыла сюда вместе с бурным разливом и как-то прижилась здесь, весьма довольная природой и окружением, в хороших отношениях со всеми, а особенно с Шустрой, с которой очень подружилась. Была она в те времена совсем еще юной, и ей еще много не хватало до 10 метров, каких счастливо достигает старшее поколение. Но те 2,5, какие она могла представить, стоили вообще-то двойной длины, если принять во внимание силищу великолепного удавьего рода, чьи отпрыски способны просто ради развлечения пересечь в теплых сумерках вплавь широчайшую из рек Амазонку, высунув из воды не только голову, но и добрую половину тела. Однако Лютая решила восстановить порядок, нарушенный разладом из-за анаконды. «Полагаю, мы можем, наконец, приступить», — начала она. «Но раньше необходимо добиться каких-либо сведений о крестоноске». Она дала обещание вернуться в кратчайший срок. «Она дала совсем другое обещание», — перебил Шустрая, — «а именно вернуться, как только сможет. Надо ждать». «К чему это?» — вмешалась Копьеголовая, не снизойдя до того, чтобы обернуться на слова какой-то безъядной. «Как так? К чему?» — взвелась последняя. «Надо действительно иметь вместо головы копье, чтобы молоть подобную чепуху. На этом конгрессе одну дичь порют. Хватит уж, наслушались. Со стороны может показаться, что ядовитые представляют весь отряд змей. Одна эта, — она сердито указала хвостом на Копьеголовую, — еще не уразумела, что от того, что нам расскажет крестоноска, зависит ход всей кампании. К чему ее ждать?» Додумалась. «Далеко мы пойдем, если нами станут крутить и вертеть такие гениальные мыслители». «Зачем так резко?» — упрекнула лисичка. Шустро обернулась. «А тебя-то кто за жало тянет?» «Не надо так резко», — произнесла малютка серьезно и не сдаваясь. Шустрая посмотрела задумчиво на совестливую капризницу и смирилась. «Справедливо, — сказала малышка, — заключила она уже спокойно. — Извини, пожалуйста, Копьеголовая». «Очень мне нужно», — отозвалась та, все еще сердясь. «Нужно тебе или нет, а я извинилась». Но тут как раз, по счастью, Коралловая, все это время караулившая снаружи, со свистом метнулась в пещеру. «Ползет! Ползет!» «Дождались!» — возликовала ассамблея. Но громкое ликование обратилось в немой испуг, когда вслед за старой знакомой глазам всех предстала вползающая в пещеру исполинская змея, никем дотоле невиданная. Покуда крестоноска вытягивалась устало подле свирепой, непрошенная аккуратно, не торопясь, сложила все свои кольца на самой середине пещеры и осталась неподвижна. «Лютая, — сказала крестоноска, — почему ты не приветствуешь ее? Она из наших». «Мы сестры по крови», — поторопилась высказаться председательница, бросив на новую сестру тревожный взгляд, и все змеи, прямо-таки умирая от любопытства, поползли рассматривать новоприбывшую. «Ядом тут и не пахнет», — обронила одна пренебрежительно. «Какой там яд?» — добавила другая. «Глаза-то как плошки, а хвост длиннющий, да и вообще...» Но тут подруги разом онемели, потому что чужачка вдруг так невероятно расширила свою шею, что смотреть страшно. Это продолжалось лишь мгновение. Поля чудовищной шляпы сникли и опали, в то время как ее владелица повернулась к крестоноске. «Слушай, пускай они лучше не пристают. Раздражают». «Да не трогайте вы ее», — рассердилась крестоноска и добавила. «Она только что спасла от гибели меня, а возможно, что и вас всех». Этого оказалось довольно. Конгресс смолк и обратился вслух. Крестоноска стала рассказывать. а рассказывать ей было о чем. И о столкновении с собакой, и о человеке в черных очках, и о палке со щипцами на конце, и о дерзком замысле присутствующей здесь дриады джунглей, и о глубоком оцепенении, в каком находилась она, крестоноска, еще совсем недавно, и о том, как... Результат, заключила она, двое вышли из игры, и притом самые вредные. Теперь уничтожим тех, что остались, и дело с концом. Сначала лошадей, изрекла дриада джунглей. Лучше собаку, предложила шустрая. Настаиваю на лошадях, не сдавалась азиатская королева. Привожу мои основания. Покуда лошади и мул живы, человек даже в одиночку, столько этой сыворотки наготовит, что вся округа станет, как это они говорят, иммунной к нашему яду. И для всех вас не секрет, что попасть в самую вену удается весьма редко, как, например, удалось мне вчера. Поэтому настаиваю. Первый удар мы должны направить на лошадей, а там посмотрим. Что до собаки, заключила она, взглянув искоса на шуструю, эта нечисть недостойна нашего внимания. Ни для кого не осталось в тайне, что между азиатской переселенкой и местной жительницей шустрой сразу же возникла острая неприязнь. Если первая, по самой своей ядовитой сути, представляла для ловчихи тип какого-то низшего животного, то последняя своей гибкостью, силой и проворством вызывала у дриады джунглей ревнивую зависть. Таким образом, старая вражда между ядовитыми и неядовитыми могла обернуться неожиданным взрывом в ходе конгресса. Что до меня отозвалась шустрая, то я полагаю, что лошади и люди не должны быть для нас на первом плане. Вам представляется пустячным делом покончить и с теми, и с другими. Положим. Но собаке будет еще проще покончить с нами, когда им придет в голову начать охоту на нас по всей форме, а они ее начнут, будьте уверены, и суток не пройдет. Эта нечувствительная собака, которой не страшен ничей яд, даже вон той госпожи со шляпой на макушке, добавила она, искоса кивнув на азиатскую королеву, самый страшный противник из всех, кого нам следует страшиться, в особенности, если принять во внимание, что она натренирована искать наш след.